К киевскому митрополиту он, царевич, письмо писал, чтоб там привесть к возмущению тамошний народ, а дошло ли оно до его рук, не знает. 24 июня состоялся приговор суда. Сенат и стану воинского и гражданского по неколикократном собрании, по здравому рассуждению и по христианской совести, не посягая и не похлебствуя, и несмотря на лица, по предшествующим голосам единогласно и без всякого прикословия согласились и приговорили, что он, царевич Алексей, за все вины свои и преступления главные против государя и отца своего, яко сын и подданный его величества, достоин смерти. Потому что, хотя его царское величество ему, царевичу, в письме своем обещал прощение в побеге его, ежели добровольно возвратиться, но как он и того себя тогда ж недостойно сочинил, о том довольно объявлено в выданном от царского величества прежнем манифесте, и именно, что он поехал недобровольно. И хотя его царское величество, милосердствуя о нем, сыне своем, родительски, приданный ему на приезде с повинную на Москве 3 числа февраля аудиенцией обещал прощение и во всех его преступлениях, однако ж то учинить изволил пред всеми с таким ясным выговором, что ежели он, царевич, все то, что он по то число противного против его величества делал или умышлял, и о всех особах, которые ему в том были советниками и сообщниками, или о том ведали, без всякой утайки объявит, а ежели что или кого-нибудь утаит, то обещанное прощение не будет ему в прощение, что он, по-видимому, тогда принял с благодарными слезами, обещал клятвенно все без утайки объявить, и то потом и крестным, и святым Евангелие целованием в соборной церкви утвердил, но он, царевич, на то в ответном и повинном своем письме ответствовал весьма неправдиво. И не токмо многие особы, но и главнейшие дела и преступления, а особливо умысл свой бунтовный против отца и государя своего и намеренный из давних лет подыск и прозыскивание к престолу отеческому и при животе его через разные коварные вымыслы и притворы и надежды на чернь и желание отца и государя своего скорой кончины утаил, по которым его царевичевым всем поступкам и изустным, и письменным объявлением, и по последнему от 22 июня сего года собственноручному письму явно, что он, царевич, не хотел с воли отца своего наследства прямою и от Бога определенную дорогою, и способы по кончине отца своего государя получить, но чиня ему все в противность, намерен был против воли его величества, по надежде своей не токмо через бунтовщиков, но и через чужестранную цесарскую помощь и войска, которые он уповал себе получить, и с разорением всего государства, и отлучением от оного того, чего об от него зато не пожелали, и при животе государя отца своего достигнуть. И явно по всему тому, что он для того весь свой умысел, и многие ему в том согласующиеся особы таил до последнего розыску и явного обличения в намерении таком, чтоб и впредь то богомерзкое дело против государя отца своего и всего государства при первом способном случае в самое дело производить. И тем всем царевич себя весьма недостойно того милосердия и обещанного прощения государя отца своего учинил, что и сам он, как в прибытии отца своего государя, при всем вышеупомянутом всех чинов духовных и мирских и всенародном собрании признал, так и потом при определенных от его величества ниже подписавшихся судьях и изустно и письменно объявил, и так по вышеписанным божественным, церковным, гражданским и воинским правам, которые два последние, а именно гражданские и военные, не токмо за такое уже через письмо и действительные происки против отца и государя, но хотя б токмо против государя своего, за одно помышление бунтовное, убийственное или подыскание к государствованию, казнь смертную без всякой пощады определяют, коль же паче сие сверхбунтовного, малоприкладное в свете богомерзкое, двойное, родителей убийственное намерение, а именно вначале на государя своего, яко отца отечества, и по естеству на родителя своего, милостивившего, таковую смертную казнь заслужил. Хотя сей приговор мы, яко раби и подданные, с сокрушением сердца и слез излиянием изрекаем, в рассуждении, что нам, яко самодержавной власти подданным, в такой высокий суд входить, особливо на сына самодержавного всемилостивейшего царя и государя своего оной изрекать не достоило было, но, однако ж, по воле его, то сим свое истинное мнение и осуждение объявляем с такою чистую и христианскую совестью, как уповаем, не постыдно в том предстать пред страшным праведным и нелицемерным судом всемогущего Бога, подвергая, впрочем, сей наш приговор и осуждение в самодержавную власть, волю и милосердное рассмотрение его царского величества, всемилостивейшего монарха. Подписали князь Меншиков, граф Апраксин, генерал-адмирал, граф Головкин, канцлер, князь Яков Долгорукий, граф Мусин-Пушкин, Тихон Стрешнев, граф Петр Апраксин, сенатор, Петр Шафиров, Петр Толстой, князь Дмитрий Голицын, генерал Адам Вейде, генерал Иван Бутурлин, граф Андрей Матвеев, князь Петр Голицын, сенатор, Михайло Самарин, сенатор, генерал Григорий Чернышов, генерал Иван Головин, генерал князь Петр Голицын, ближний стольник князь Иван Рамадановский, боярин Алексей Салтыков, князь Матвей Гагарин, сибирский губернатор, боярин Петр Бутурлин,